Когда Саша подрос, наверное, так в 22-23, я работала, вернее, подрабатывала. Понимаешь, Павел Николаевич, Сашин отец, человек очень пунктуальный, требовательный. Все должно быть ко времени, и завтрак, и обед, и ужин, и в доме, чтобы был порядок, и чтобы все было выстирано, выглажено. Поэтому на постоянную работу я не могла устраиваться. Я бы поздно приходила домой. Ну, я искала такую работу, чтобы не очень отрываться от дома. Одно время распространяла лотерейные билеты. Помню, была такая лотерея помощи голодающим по Волжье. Конечно, надо было ходить по квартирам, а лифты тогда еще не все работали. Но я была молодая, справлялась. Зато всегда могла забежать в магазин и домой, сварить, сделать. Правда, зарабатывала немного. На процентах. Потом продавала озонаторы.